Испытание отпуском. Мы все стремимся в отпуск, чтобы восстановить подрастраченные силы, физические и душевные, ну и, разумеется, интеллектуальные. Нередко приходится слышать: «Голова совсем не соображает, пора в отпуск». По мнению немецкого психолога Зигфрида Лерла, это опасное заблуждение. Так, по крайней мере, явствует из недавно обнародованного им сенсационного открытия. Доктор Лерл, профессор медицинской психологии в городе Эрланген, много лет изучает проблему умственных способностей. Для их оценки на Западе, а в последние годы и у нас, используется так называемый интеллектуальный коэффициент, или IQ. У большинства людей этот коэффициент равен примерно 100 баллам. IQ свыше 120 свидетельствует о высокой одаренности, ниже 80 – об умственной отсталости. Принято считать, что интеллектуальный коэффициент взрослого человека – это относительно стабильный показатель. Иногда, правда, может наблюдаться некоторое его снижение на несколько баллов в силу разных причин, в первую очередь усталости. Доктор Лерл, напротив, утверждает: люди глупеют в результате отдыха. Ученый измерил IQ нескольких десятков добровольных испытуемых перед их уходом в отпуск, а затем по возвращении из отпуска. Оказалось, 3 недели безделья снижают интеллектуальный коэффициент в среднем на 20 баллов. По мнению психолога, длительное расслабление и отказ от интеллектуальной деятельности приводят к утрате навыков концентрации, снижению способности находить решение проблем. Он советует отпускникам не отключаться всецело, а уделять хотя бы некоторое время таким играм, как шахматы или бридж, требующим умственного напряжения. Но самое лучшее – специальные упражнения для тренировки мозга. Впрочем, тут-то, похоже, и таится секрет сенсационного открытия. Дело в том, что доктор Лерл успешно совмещает амплуа ученого и бизнесмена. Он является президентом Ассоциации тренировки мозга, автором соответствующих упражнений и ведущим специальных тренингов. Трудно сказать, как новые данные повлияют на поведение миллионов отпускников, однако клиентура предприимчивого психолога увеличилась изрядно. Если же относиться к проблеме отпуска без иронии, а это в самом деле серьезная проблема, то не лишне учесть и возможные издержки. Слишком многим деловым людям не удается даже в период заслуженного отдыха отвлечься от забот, восстановить душевное равновесие. Виной тому привычка постоянно держать руку на пульсе, убеждение, что в их отсутствии дела немедленно пойдут в кривь и в кось. Специалисты, медики и психологи, советуют людям, постоянно живущим в напряженном деловом ритме, проводить отпуск вдали от места работы, постараться максимально сменить обстановку. Даже мобильный телефон, без которого многие не мыслят своего существования, рекомендуется установить в режим автоответчика, чтобы лишь в крайних случаях отвечать на звонки исключительной важности. Впрочем, нежелательна и слишком резкая смена обстановки с обыденной на экзотическую. Психологи из австрийского города Инсбрук, где расположен знаменитый горный курорт, обследовав десятки отпускников из разных стран, пришли к неутешительному выводу. Многие из обследованных даже в курортных условиях пребывают в состоянии сильного стресса. Виной тому необходимость адаптации к непривычным условиям, незнакомому языку, чужим культурным нормам. Необходимость постоянно ориентироваться, подстраиваться, приспосабливаться сама по себе выступает нелегким испытанием для организма и психики. Наверное, тем, кому в повседневной жизни не хватает сильных ощущений, и можно посоветовать устремиться в неизведанные дали в поисках приключений. Тем же, у кого и в будни голова идет кругом от трудноразрешимых проблем, лучше не слишком часто менять место отдыха. Напротив, выбрав пару любимых уголков, отдавать предпочтение именно им, где, в отличие от бурлящего офиса, все проблемы решаются легко и привычно.